Это подойдет в качестве извинения. Кощей протянул к Ремниту, свернутый в четверо акта капитуляции. Вообще-то он мой собственный, но ради дружбы могу и уступить. Тор вчитался в текст, после чего посмотрел на Кощея округлившимися глазами. «Как ты это сделал?» «Оказался в нужном месте в нужное время». Кощей представил лица колдунов, когда они узнают, что он перекапитулировал их кремнитам. «А насчет возвращения украденного? Появился у них очередной гений, вроде меня в молодости. Обещался все исправить. Короче говоря, завтра с утра должны появиться первые результаты. Вы будете готовы приостановить военные действия после удачного исхода эксперимента?» Тор какое-то время стучал пальцами по столику. «Разумеется», — ответил он. «Если это не будет обман». Кощей неожиданно расхохотался. «Ты слишком нервничаешь, Тор», — сказал он. «Если они обманут вас, это будет последний обман за всю историю их существования. Не каждая шутка того стоит». «Трудно возразить», — согласился Кремнит. «В таком случае ждем завтрашнего утра. Если совет убедится в правдивости твоих слов, мы объявим перемирие. Остальное будет зависеть от них». Кощей согласно кивнул. «А пока мы ждем», — попросил он, — «ты не расскажешь мне, что за великаны живут в этом крохотном домике?» «Великаны? Здесь? Это обычное восьмиэтажное, двухкилометровое здание. Каждый этаж 3,5 метра». «Ага. Значит, то, что выше, обычная крыша?» «Необычная. Это солнечные батареи для работы ускорителя времени. Здесь работают военные, которые координируют действия киборгов. Я в их числе. И нам нужно быть в курсе событий прямо сейчас, а не годы спустя». «Так ты теперь военный? Ты же был ученым». «Ты тоже им был до потери памяти». «В таком случае напомни инвалиду, как мы контактировали 1000 лет назад, если у нас разные плоскости существования». «Ты не поверишь». Кремнит наклонился к Кощею и понизил голос. «Ускоритель времени», — шепотом проговорил он. «Твое изобретение. Каждый, как вы говорите, Кремнит, знает это с самого рождения». «А почему шепотом?» — насторожился Кощей. «Так загадочнее». «Тьфу, Тор, елки-палки, я тут от любопытства сгораю, а ты хохмы хохмешь». «Ладно, слушай». Кремнит откинулся назад и заговорил нормальным голосом. «Ты стал первым человеком углеродного мира, с которым мы общались. А я был первым, на кого ты наткнулся, пробив вход в наш мир, и на которого через 1,5 года напялил время-ускоритель. Ты придумал первую портативную модель, к сожалению, маломощную и требующую частой подзарядки. В итоге мы заключили договор, согласно которому колдуны получали от нас кремниевые материалы, а мы получали от вас помощь в создании полезных приспособлений и механизмов». «Зашибись», – пробормотал Кощей. Тор засмеялся. «Лиснит, или лучше Кощей?» «Как пожелаешь». «Каково чувство себя бессмертным?» «Незабываемо, особенно смерти», – ответил Кощей. «Она об меня 1000 кос поломала». «Создай для нее косу кладенец», – предложил Тор. «Она тебе по гроб жизни будет благодарна». «Хватит с меня гробов». Мелодик, хранитель и Лафьен, едва успев передохнуть от трудов разговорных, на языках чуть мозоли не натерли, отправились в отдел разведывательной заброски. «Мы готовы», – сообщил оператору Лафьен. «Пеленгуй странника и высылай ему по адресу посылочку со свежими фруктами». «Будет сделано!» Оператор весело потер руки. «А где остальные?» Дошло вдруг до Лафьена. «Вас 8 человек должно быть, а не 2. «Там они!» Оператор махнул рукой в сторону стадиона. Прознав про гору молодильных яблок, многие в управлении решили попытать счастье и проникнуть на территорию стадиона через двойное кольцо оцепления. Четвертый не зря беспокоился об охране. В каждом отделе находились мельчаки, решившие молодиться на халяву, и в результате пытавшиеся замаскироваться от охраны отвлеченными действиями и разговорами. Окучивание кустов, подметание дорожек. Настоящие дворники с ума сходили от наплыва желающих навести чистоту над подшефной территорией своими руками, без использования заклинаний. Сотрудников СОП набралось столько, что яблоку упасть стало негде. Охранники с возрастающим изумлением пялились на прибывающий персонал, пристально всматривающиеся в кольца в поисках малозаметной бреши, старательно избегавшие прямых взглядов на ящики с яблоками, отбиравшие друг у друга метлы. азартно подметающий мусорные кучки от одной метлы к другой по сотому кругу и окучивавший землю под десятком из лохмаченных кустиков до состояния сахарной ваты. Какие-то клоуны с надувными шариками наматывали вокруг оцепления далеко не первый круг на тележке-самокате, и трое липовых ревизоров гневно размахивали подделанными на высоком полиграфическом уровне пропусками на территорию стадиона. Кто-то организовал подкоп, и охранники, чувствуя примерно то же самое, что и дворники, постоянно ставили на пути кротов подземные силовые поля. «Куда переправить?» Лафьен назвал координаты. Оператор нажал на несколько кнопок. Подождал минуту, и на мониторе появилось слабое-слабое с жуткими помехами изображение. Сквозь водопад помех удалось разглядеть, что перед ними сидит Качей собственной персоной, а рядом с ним неизвестный в скафандре. В отдалении стояла большая толпа киборгов и кремнитов. Все ждали, и от результатов того, что они дождутся, зависело, прекратится ли нападение киборгов на колдунов, или обреченные умирать от голода кремниты унесут с собой в могилу и все колдовское сообщество на захваченных и захватываемых планетах. «Готово!» Ровно в 9 утра перед Кащеем и Тором, использовавшим индивидуальный ускоритель, ставивший на глазах энергии, часа на 2 хватит не больше, сидевших на креслах в пустеющем овощехранилище, из воздуха появился переместитель, и ровно через 3 секунды из него фонтаном хлынул поток зеленых ароматных яблок, рассыпавшись по хранилищу зеленым озером. «Пунктуальные!» – уважительно сказал Тор. «Проверь, кремниевое яблоко или углеродное?» «Одними яблоками сыт не будешь», – возразил Тор, вгрызаясь в яблоко. «Даже если их слишком много». А ничего, сладенькие». «Итак?» «Мы объявим перемирие на 12 часов», – ответил Тор после совещания. «И будем продлевать его каждый раз еще на 12, после получения новой партии продуктов». Аналитики, разобравшись с заклинанием Мелодика, переключились на Агриана, над которым упорно колдовали до сих пор. Хорошо колдовали, создавая все новые и новые варианты заклинаний. Работа затянулась далеко за полночь, а к чему она привела, обнаружил ранним утром один агент, заскочивший в отдел здравоохранения и обнаруживший, что на разбросанных по всему отделу кипах бумажных листов, на досках, стенах и даже на полах написаны бесчисленные, перечеркнутые и исправленные формулы, а сами колдуны находятся в глубокой отключке. Как выяснилось позже, аналитики с большим энтузиазмом выслушали, в чем дело. С меньшим энтузиазмом взялись за работу и окончательно потеряли аппетит через 3 часа бесплодных экспериментов с самыми мощными колдовскими заклинаниями. Но профессиональная злость одержала верх в борьбе между ночным спокойным сном и беспокойным бодрствованием, и колдуны решили добиться успеха во что бы то ни стало. Не поддающиеся исправлению последствия несчастного случая серьезно задели струны их самолюбия. К утру все валились с ног от усталости, и даже восстанавливающие силы заклинания не могли полностью вернуть потраченную энергию. Решение головоломки требовало немыслимых умственных затрат. В 4 утра Агриан готов был плюнуть на голос, лишь бы не видеть мучения колдунов. Но перехватывая взгляды, понимал, что если выскажет свою мысль, то к 5 минутам 5 его придушат. Либо немого, либо говорящего. В 8 утра все спали на рабочих местах, как убитые. Но даже во сне колдуны не переставали думать над решением задачи, отыскивая крохотные лазейки к верному решению в непроходимых дебрях неправильных действий. Директор отдела зашел в кабинет в 9:30, а пока он стоял среди лабораторного бардака, раздумывая, что тут к чему, одному из колдунов приснилось правильное решение. Он с усилием заставил себя проснуться, резко, заставив директора вздрогнуть от испуга, сел и, пока не забыл ускользающих вместе с остатками сна тонкостей, быстро записал формулу, облегченно выдохнул и снова отрубился, рухнув лицом в бумагу. Директор постоял, подумал, протянул руку за последним исписанным листком, прочитал формулу, положил ее на место и на цыпочках вышел из кабинета, осторожно прикрыл за собой дверь и, не мешкая, отправился на доклад, договариваться об использовании свежесоставленных формул в медицине. Дело было сделано. Голос Агриана восстановлен.